Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Ренат Назипов. Барон Серж Десангри. Пролог. На вершине одного из голых холмов, что плавно переходит в отроги Каргаламского кряжа, надежно защищающего Срединную империю от проклятых земель, расположилась дворянская усадьба, одна из тех, что местные дикие горцы высокопарно именуют замками и в которых издревле находит себе пристанище в трудную годину. 5-6 угольных башен, увенчанные остроконечными крышами, соединенные между собой высокой каменной стеной, замыкали небольшое пространство, в центре которого расположилось просторное сооружение, состоящее из двух круглых башен с конусовидными крышами, с обоих концов замыкающих трехэтажное здание, над одной из труб которого тонкой струйкой вьется жиденький дымок. Редкий путник, издалека увидев замок, поднимавший в небо над зарослями шиповника и вереска свои островерхие крыши, счел бы его неприступной твердыней и вполне достойным прибежищем для небогатого дворянского рода. Но если бы он решил подойти поближе, то сразу же изменил бы свое мнение. Когда-то могучие каменные стены уже порядком обветшали, и, хотя местами еще проглядывали недавние попытки их починить, особой крепости им это, явно, не придало. Черный мох и сорные травы покрыли стены толстым ковром, постепенно разрушая камень. Кованые ворота уже давно вросли в землю, и лишь небольшая калитка чуть в стороне указывала, что замок не совсем заброшен и есть еще бедолаги, что в нем живут. Мощная колея, сейчас наполненная дождевой водой и заросшая травой, свидетельствует, что некогда здесь частенько проезжали экипажи, кареты и крестьянские телеги, однако, невозмутимость квакш, облюбовавших для своего жительства старую колею, показывает, что те времена уже давно прошли и они давно не видели помех для своей жизни. Склоны холма, когда-то старательно очищенные от деревьев и кустарника, уже вновь начали покрываться хиленькими, перекрученными и изуродованными ростками, некоторые из которых уже насчитывали несколько лет. Если бы, каким-то чудом, неведомый путник пренебрег витающий над замком аурой безысходности, боли и нищеты, и прошел во внутренний двор, то его взору предстала бы еще более удручающая картина. Почерневшая, изъеденная плесенью черепица на башнях уже давно расползлась в разные стороны, массивные стропила уже порядком прогнили, а старые флюгеры заржавели и указывают кто куда. Сквозь узкие амбразуры башен виднеются горы щебня. Широкие, фасадные окна третьего, хозяйского этажа здания забиты кривыми гниющими досками, а парочка, еще сохранивших свинцовый переплет со вставленными в него разноцветными стеклами, дребезжат под, даже самым слабым, порывом ветра. Промежутки между окнами уже давно лишились всей своей штукатурки, осыпавшейся мелкими чешуйками, чем-то напоминавших пораженную проклятием кожу. Оголившиеся кирпичи разошлись, а ветра и дожди вымыли скрепляющий их раствор. Весь двор зарос сорной травой, и только пара узеньких тропинок говорит о том, что кто-то живой в замке все-таки есть. Единственная, более-менее целая деталь наружного интерьера – это входная дверь, обрамленная каменными наличниками с, пока еще, четко видимым орнаментом, и венчающий ее дворянский герб. Золотой единорог, поражающий неведомого монстра, на фоне низкой, массивной, баронской башни. Чуть сбоку расположилась большая конюшня, когда-то могущая вместить пару десятков лошадей, а сейчас занятая всего одной полуживой клячей, меланхолично жующей жидкую охапку травы, кем-то брошенной в кормушку. Крыша, стоящего рядом, каретного сарая провалилась, а о назначении этого здания говорит только развалившийся остов кареты, да покоящийся на одном колесе легкий экипаж, на которых так любят кататься молоденькие девушки. Двор, унылый, пустой и холодный, обнесенный высокими стенами, на которых дожди оставили длинные черные подтеки. В углах, среди щебня и грязи пробиваются кусты терновника, с длинными острыми шипами, с которых, кажется, капает яд. В глубине, Небольшой террасой поднимается сад, который мало-помалу превращается в самую настоящую чащу. Давно не подстригаемые деревья стоят, раскинув перекрученные ветви, подобно ожившим мертвецам, норовя ухватить зазевавшегося путника своими корягами. Когда-то поражающая своей красотой, живая изгородь превратилась в заросли колючего кустарника, способные остановить любого рыцаря. Колючие ветви терновника переплелись посреди дорожек, выложенных розовым мрамором, вцепляясь в любого проходящего и не пуская его дальше, преграждая ему путь в этот заповедник скорби и страдания. Но если бы нашелся отважный путешественник, не побоявшийся колючих кустов и деревьев, то в самом конце центральной аллеи он уперся бы в небольшой искусственный грот, на входе в который стояла некогда прекрасная статуя обнаженной эльфийки, державшей в руках букет чудесных цветов. Сейчас же это произведение искусства могло только напугать. Лишившееся носа прекрасное лицо превратилось в маску старухи смерти, а сама статуя кажется отравленной, ее тело, когда-то белое и прекрасное, покрылось язвами и приобрело синюшно-гнилостный цвет, а чудесный букет больше напоминает пучок ядовитых поганок. Не без труда открывшаяся дверь, уже давно не видевшая масла на своих петлях, открывает доступ в самую старую часть замка. Когда-то величественный портал со стрельчатым сводом, разделенный на 6 частей голубоватого, с золотистыми прожилками гранита и ключевым камнем в точке их пересечения, на котором повторяется, сохранившийся, чуть лучше, чем над входной дверью герб, встречает гостя полумраком и всепроникающей сыростью. На верхний этаж замка ведет широкая каменная лестница с точеными деревянными перилами. По стенам вдоль нее еще видны останки родовых портретов владельца замка. Некоторые из них уже давно лишились своих рам, другие пока еще висят в обрамлении почерневших, пропитанных плесенью конструкций. Из-за выцветших и пожухлых красок древние воины и рыцари, строгие матроны и прекрасные девушки, сейчас напоминают вампиров и ламий, пугая бледностью своей кожи и яркими сочными, красными губами, больше напоминающими оскалы вурдалаков, чем улыбки. Некоторые портреты из-за покрывавшей их плесени приобрели окраску разлагающейся плоти, делая их еще более жуткими и зловещими на вид. На третьем этаже парадная лестница плавно переходит в широкий коридор, посреди которого возвышаются высокие, перекошенные двери, ведущие в большую залу, которая, вероятно, в стародавние времена выполняла роль столовой. Но было это так давно, что даже они сами не помнят, когда их открывали в последний раз. От столовой, в обе стороны, расходится ряд дверей поменьше, господские и гостевые комнаты, также уже давно не распахивающихся, чтобы принять гостей или дать отдых своим хозяевам. Только из-под самых дальних, скорее всего, когда-то ведущих в комнату прислуги, выбиваются неровные отблески горящего камина, не способного обогреть даже эту небольшую комнату. В углу комнаты, на широкой кровати, с колонками и парчевыми занавесками, застеленный старым и грязным постельным бельем, лежит худой и истощенный мальчик. Его застывшая под покрывалом фигура, заостренный нос, костлявые скулы, сложенные руки и вытянутые ноги делали его похожим на скульптуру на крышках гробниц. Хотя, скорее, все же юноша, лет 15, может 16. Тонкий пушок уже покрыл его верхнюю губу и вьется на подбородке и впалых щеках. Дыхание юноши, редкое и какое-то поверхностное, под тонкими веками незаметно никакого движения глазных яблок. Тонкие руки и ноги, впалая грудь, могут служить подтверждением того, что юноша уже несколько лет не встает со своего скорбного одра. Тусклый свет, проникающий через одно из незаколоченных фасадных окон, превращал комнату в зловещую обитель, где вечным сном спит заколдованная принцесса, а в нашем случае, юный принц. Рядом с кроватью, на стуле, опустив голову на когда-то могучие руки, пристроился крупный мужчина. Если бы не иногда мелькающие в его глазах искорки, можно было бы подумать, что он умалишенный, Настолько грязным и опустившимся он кажется. Седые длинные лохмы, давно не стриженные усы и борода, почти полностью скрывают его лицо. Редкие отблески пламени изредка освещали его лицо, которое было выдублено временем, солнцем, ветром и непогодой, став грубее и темнее, чем у закатных орков. Мужчина изредка поправляет покрывало, заботливо подтыкая его под истощенное тело юноши и иногда прикладывается к большой глиняной кружке, над которой вьется порог, пытаясь согреться. На первый взгляд, мужчина стар, очень стар, лет 70, а то и все 80, но если приглядеться, то становится видно, что вряд ли он перешагнул 40-летний рубеж. А его морщины и выцветшие глаза свидетельствуют только о том, что этому человеку пришлось слишком много пережить, слишком много вынести на своих широких плечах, и жить дальше у него просто не осталось никаких сил, а держит его на этом свете только долг и жажда мщения. Страх и ненависть поселились в его душе, они и не дают ему покинуть этот мир, хотя сил жить уже и не осталось. Чахлый огонь камина желтыми языками лизал немногочисленные поленья, время от времени доставая бока небольшого чугунного котелка, нацепленного на крюк. Свет вечернего зарева, проникающий через широкую трубу, заставлял языки пламени светиться мрачным кровавым светом, заставляя его, как будто, коченеть в этом холодном камине. Постепенно нагреваясь, варево в котелке наконец забурлило, и котелок закашлял, захрипел, как человек, страдающий одышкой. Мужчина, сидевший на стуле, тяжело и грузно поднялся. Подбросил в камин несколько корявых поленьев, отчего огонь весело взвился вверх под красочную перестрелку искр. Мужчина снял котелок с крюка и с кряхтением начал наполнять отваром, сначала высокий чеканный кубок, вылив, затем, остатки в свою кружку. Приподняв голову юноши, мужчина начал буквально по капле вливать ему в рот отвар из кубка, отчего лицо молодого человека на короткий срок приобретало слегка розоватый оттенок, но эффект от зелья был очень кратковременным и особого результата не приносил. Мужчина обреченно вздохнул и занял свой пост на стуле, опустив голову на скрещенные руки и, казалось, забылся беспокойным сном. Тем временем ночь уже надвинулась на Айкумену, и густые тени скопились в углах комнаты. Последние искры из камина раздувал шквалистый ветер, бросая мрачные блики на обитателей комнаты. От семьи, некогда могущественные и богатые, остались только эти два ее представителя, молодой старик и юный труп. На какое-то время мужчина встрепенулся, разжег масляный светильник и опять погрузился в свое обычное состояние угрюмой меланхолии. От царившей в замке сырости огонек светильника потрескивал, то вспыхивая, то почти затухая. За стенами замка начала разыгрываться непогода, ветер гудел в пустых коридорах как орган, наполняя пустые комнаты жуткими шорохами и скрипами. Погода совсем испортилась. Дождевые капли барабанили по окнам, а от шквалистого ветра те дребезжали и, казалось, вот-вот вылетит. Но старый владелец этого замка, привыкший за долгие годы к подобной музыке, не обращал на нее никакого внимания, а молодой наследник давно уже ни на что не обращал внимания. Неожиданно, несколько сильных ударов с промежутками сотрясли входную дверь и стоном отозвались в пустом замке. Мужчина вскинулся, удивленно прислушиваясь. Кто мог в столь поздний час нарушить одиночество обитателей замка? Какой незадачливый путник мог постучать в двери, давно уже не открывающиеся навстречу посетителям? Кто еще мог искать приюта в этой цитадели страха и горя? Кто еще мог покуситься на это убежище боли и скорби? Разве что отмороженный искатель или контрабандист, но и они уже давно знают, что лучше умереть, чем переночевать в замке Сангри. Прикрывая одной рукой лампадку от ветра, мужчина спустился вниз. Вытянул толстый болт, удерживающий дверь, и приоткрыв ее, мужчина оказался лицом к лицу с каким-то незнакомцем. Приподняв лампадку, он осветил нежданного посетителя. Из темноты выступила довольно странная физиономия. Костистый череп обтягивала абсолютно лысая кожа, в неверном свете лампадки отсвечивающая жирным масляным цветом, Дождевые капли, сбиваясь в ручейки, текли по голове, но, казалось, не оставляют на ней ни малейшего следа. Густая, окладистая борода была абсолютно суха. Между слегка раскосыми, разноцветными глазками пристроился сизый нос, больше всего напоминающий своим видом перезревшую сливу. Тонкий, почти безгубый рот, выглядевший бездонным провалом, с трудом проскрежетал: «Мессир, не откажите одинокому страннику в приюте и ночлеге, в эту безрадостную ночь. Приятель, это замок Сангре. Ты и на самом деле хочешь остаться здесь на ночь? Проклятый замок Сангре. Значит, я добрался. А вы, значит, барон Харви де Сангре. Да, но я тебя не знаю». В голосе мужчины послышались стальные нотки. «Кто ты и что тебе нужно?» «Я всего лишь скромный маг-целитель. Иду в проклятые земли, в надежде обрести богатство, свободу, знания и уважение. В благодарность за тепло и приют, я мог бы осмотреть вашего сына. Может быть, мне удастся ему помочь». Смех, больше похожий на скрежет мельничных жерновов, был ему ответом. «Маг, лучшие лекари империи не смогли помочь моему сыну. Что можешь сделать ты?» «Мессир, я не лекарь, я целитель, я врачую души, а не тела». Смех моментально смолк. «Менталист, значит. Маг, изгой, маг, преступник, маг, объявленный вне закона. Ну что же, проходи, маг-целитель, пусть на эту ночь мой дом станет твоим домом». Барон де Сангре посторонился, давая пройти незнакомцу. «Вот только кроме крыши над головой мне предложить тебе нечего. Поверьте, барон, в такую ночь, как сегодня, и это очень немало». «Да, немало». Через некоторое дело двое мужчин сидели возле горящего камина и тихо разговаривали. Казалось, что барон даже помолодел, так задорно блестели его глаза, пропала старческая сгорбленность и въедливость, вот что делает с человеком самое обычное общение с себе подобным. В какой-то момент гость вдруг задал, казалось бы, самый простой вопрос: «Барон, а почему вы на меня так смотрите? Хм, тебе как? Правду сказать или сам что-нибудь придумаешь? Давайте уж правду. Первый раз вижу такого уродливого мага. А, это... А вы думаете, барон, что 40 лет в подвалах гильдии магов похоже на необременительный отдых в эльфийском лесу? 40 лет? Да, 40 лет, ну чуть больше, но это уже не имеет никакого значения. Теперь я свободен. Свободен. Маги выпустили из своих цепких лапок мага-менталиста. Может быть, я и живу на самом краю света, может быть, я и выгляжу ничуть не лучше, чем столичные поберушки, но я все же барон и не идиот. Ты беглец, маг. Ты сбежал из подвала в гильдии, и поэтому идешь в проклятые земли. Ну и что? Это что-то меняет. Для вас, барон, это так важно. Да, я один из немногих, кто сумел вырваться из жадных лап магов, да я сбежал, да мой путь к свободе оказался усеян трупами магов и немагов, но не я в этом виноват. Я всего лишь хотел жить, дышать чистым воздухом, а не миазмами подземелий, хотел есть свежий хлеб и пить молодое вино, по ночам любоваться на звезды, встречать рассвет и провожать закат, наслаждаться любовью женщин и детским смехом. Хотел жить в своем доме, может быть, помогать людям, а может быть, я бы даже стал жрецом единого. А меня схватили, надели ошейник, заковали в кандалы и бросили в самую дальнюю и глубокую темницу, настолько глубокую, что даже стражники туда ленились спускаться, а поэтому очень часто забывали даже покормить и напоить своего пленника. Так что, какая мне разница, где жить? Проклятые земли, не проклятые, что есть большие различия. Там монстры и мутанты, здесь люди и маги. Там могут схарчить в любой момент, а здесь могут схватить и продержать в темноте, на хлебе и воде полжизни. Там, кто сильнее, тот и прав, так и тут то же самое. А иногда и монстры, и нелюди, могут быть честнее, добрее и благороднее многих людей. Вам ли не знать, барон? Да, может быть, ты и прав, маг. Ты обещал посмотреть моего сына, обещал и сдержал свое обещание. Разве на кровати не ваш сын? Не злитесь, барон, Я и на самом деле уже все, что надо было, увидал. Вы лучше расскажите мне о вашем замке. А что тут рассказывать? Замок как замок, тут в округе таких много. Разве что этот один из первых. Так не велика честь. Вы же не хуже меня знаете, кто первым приходит на пустые земли, кто первым строит там замки и кто начинает называть себя лордом, графом, маркизом или даже герцогом. Мои предки были намного скромнее, поэтому и стали баронами, поэтому и существует до сих пор баронство Сангри и бароны де Сангри. А где все эти графы и герцоги, маркизы и конунги? Да нет, я не об этом. Неужели с вашим замком не связано никакой легенды? Не знаю, не слышал, хотя, говорят, что замок стоит на месте старых развалин, вроде как когда-то, задолго до того, как сюда пришли люди, здесь уже была то ли башня какого-то мага, то ли замок, то ли целый город. Некоторые даже утверждают, что этот мифический город располагался на всех окрестных холмах. Раньше крестьяне и на самом деле иногда откапывали что-то такое, то кувшин, то горсть монет, то посох архимага, то еще какой артефакт. Что можно было, то пристраивали в хозяйстве, а что нельзя было, то продавали в городе, или заезжим магом, а то и в академию, как тот же посох. А почему ты об этом спрашиваешь? Да потому, барон, что я привык держать свое слово. И скажу тебе сразу, помочь твоему сыну можно, это невероятно сложно, но возможно. И помочь в этом может твой замок. Дело в том, барон, что твой замок живой. У него есть душа, очень слабая, но она есть, и именно она не дает твоему сыну умереть. Прежде чем взяться помогать твоему сыну, я должен знать, что с ним произошло. Знать правду, а не то, что знают все. Расскажите мне все, барон. В любом случае, утром я уйду, не завтра утром, так послезавтра, уйду в проклятые земли. Вместе со мной уйдет и ваша тайна. Да нет тут никакой тайны, только страх и стыд. Мак, мне 48 лет, моему сыну, сейчас уже должно быть 17. Жене, когда она его родила, было 28, а женился я в 16. Я привез Салику из проклятых земель, в нашем роду. Все мальчики и мужчины, достигнув 14 лет, начинают ходить в проклятые земли, сначала в сопровождении отца и старших братьев, потом с друзьями и надежными воинами, а потом и в одиночку. Я начал туда ходить в одиночестве, когда мне только-только исполнилось 15, так что, к 16 годам я уже был довольно опытным искателем. Алике было 13, когда я ее встретил. Она ничего не знала и не помнила, я подобрал ее на останках растерзанного монстрами каравана. Она лежала там, вся израненная, в крови, но живая. Я привез ее в замок, матери она сразу понравилась, да и отцу. Через год она стала моей женой. Почти 15 лет мы пытались зачать ребенка, мне нужен был сын, наследник, следующий барон де Сангри. Мы перепробовали все, маги, лекари, все побывали в этом замке и все безрезультатно, все они только разводили руками. Когда мы уже устали надеяться, а я начал серьезно задумываться, не завести ли мне бастарда, в замок пришла она, простая селянка. Она сказала, что может помочь нашему горю. Я не знаю, что она сделала с Аликой, но она изменилась, перестала смеяться, даже улыбка пропала с ее лица. Она потребовала, чтобы я выделил ей отдельную комнату и комнату для той селянки. Невелика задача, хотя мы всегда до этого спали вместе. А через 3 месяца Алика понесла. Моему счастью не было предела, я готов был носить свою жену на руках, а селянку осыпал золотом. Она стала почти что членом нашей семьи. В положенный срок родился Сергар. Роды были очень тяжелыми, ребенок шел вперед ногами. Но Малария, так звали ту селянку, справилась, приняла ребенка и стала его нянькой. Мальчик рос с очень слабеньким, пугливым, только титул баронета защищал его от обид и побоев сверстников. Вокруг нас же одни крестьяне, да семьи резких искателей и воинов, что ходят в проклятые земли. Когда Сергару исполнилось 9, Алика как будто сошла с ума. Она знала, что через 5 лет сын вместе со мной пойдет в проклятые земли, и этого никто не может изменить или отменить. Алика превратилась в одержимую. Она задалась целью дать нашему сыну великую силу. В ход пошло все и магия, и нечестивая волшба. И вот, в день 10-летия, Алика решилась провести какой-то ритуал. Как она говорила, наделить нашего сына ангелом-хранителем. Я пытался ее отговорить, но куда там. Я виноват в том, что случилось, я слишком сильно любил свою жену. Вдвоем с Маларией, Алика провела ритуал, но что-то пошло не так. Не появился у Сергара никакой ангел-хранитель, а сам он впал в странный сон. Не живой и не мертвый. Не ест, не пьет, а растет. Вот только все вокруг начало умирать. Первыми были псы, коты сбежали из замка. Потом начали умирать слуги, пришлось отпустить их всех по домам, но это не помогло, прошло всего пару месяцев и люди начали умирать уже и там. Через полгода баронство полностью опустело. Остались только я, Алика и Малария. Однажды, в такую же, как и сегодняшняя ночь, мне не спалось, Алика ушла в свою комнату, и я решил ее навестить. Пройти в комнату жены можно было только через комнату ее служанки, Маларии. Чтобы не разбудить женщину, я практически крался по замку, даже светильника с собой не взял. В комнате служанки никого не оказалось, я тихо приоткрыл дверь в комнату жены, над телом моего сына стояли 2 монстра, 2 ламии. Я убил их обеих. Куда вы дели тела? Тело Маларии я сжег, а тело Алики, там, за этим гобеленом, когда-то была дверь в спальню моей жены. Она там. Я собственными руками замуровал изрубленное на куски тело. Я надеялся, что все изменится, что со смертью монстров все пройдет, все наладится, но ничего не изменилось, только я перестал стареть. Сегодня ночью Сергару исполнилось бы 17 лет. Лами осознают себя только после 21 года, а в полную силу входит к 30. Я этого не знал. Мак, ты знаешь, как помочь моему сыну? Да, я знаю, как можно было бы помочь вашему сыну, барон. А теперь, боюсь, что теперь уже поздно. Скажите, барон, вы знаете, что такое ангел-хранитель? Нет. Я вам попробую объяснить. Достаточно сильный маг может захватить неприкаянную душу и заставить ее себе служить. Но эти души слабы и практически ничего не могут. Лами, они могут слепить из сотен душ, одну. Именно такую душу ваша жена и называла ангелом-хранителем для вашего сына. Насколько я понимаю, эта Малария смогла обмануть вашу жену и каким-то образом умудрилась выгнать из тела вашего сына его душу, а вот посадить в него другую, у нее сил уже не хватило. Ни вы, ни ваша жена, ни тем более ваш сын к смертям окружающих вас людей не имеют никакого отношения. Душа вашего сына где-то тут рядом, но она не может вернуться в тело самостоятельно, для этого ей нужен проводник, другая душа. Ваша жена ждет, что кто-нибудь это сделает, это она поддерживает жизнь в теле вашего сына, постепенно вытягивая энергию из души из вашего замка. Не удивляйтесь, в империи несколько десятков живых замков и даже есть парочка живых крепостей. Души у этих замков и крепостей неразумны, они как маленькие щенки, зато энергия у них просто огромна, по сравнению с человеческими. Мак, ты можешь спасти моего сына. Я могу только попробовать. 3 года, это слишком большой срок. Душа-проводник может оказаться слишком сильной, она может оказаться даже просто сильной, и душа вашего сына не сможет с ней справиться, ведь она уже заметно ослабла. Есть еще одна опасность. Сейчас душа вашего сына привязана к телу, а с появлением души-проводника эта связь разорвется, и тогда она может просто не захотеть возвращаться. Ведь все это время душа мучается и страдает, она может захотеть покоя. И что тогда? Тогда ее место займет душа-проводник, а от вашего сына останется только тело, его знания и опыт, которые сольются со знаниями и опытом души-проводника. А если ничего не делать, что тогда? Душа вашего замка погибнет полностью, Ваша жена больше не сможет подпитывать энергией тело и душу вашего сына, и их связь прервется уже навсегда. Ваш сын окончательно умрет, если, конечно, не погибнет раньше под рухнувшими сводами замка. Значит, выбор у меня невелик: или окончательная смерть сына, или жить будет только его маленькая частичка и тело, или мой сын будет жив и здоров. Вы все правильно поняли. Что тебе потребуется? Помощь вашей жены. Она мертва, мертва уже 3 года как. Мессир, вы забываете, что я маг-менталист. Мне потребуется помощь души вашей жены, а она все еще там, ведь вы не уничтожили ее тело, а улами связь души и тела очень и очень сильная. Так что, здесь она, здесь и ее помощь в этом деле будет неоценимой. Делай, маг, делай. Хуже уже не будет. Пусть все это закончится как можно скорее. Придется разобрать вашу кладку. А вам, мессир, лучше будет покинуть на время замок. Нет, я останусь. Это опасно, барон. Для вас опасно в первую очередь. 3 года, 3 года душа вашей жены была заточена в темнице. Она зла, голодна и жаждет мести. Когда все закончится, я освобожу душу вашей жены, отправлю ее на покой. Нет, маг, ты не понимаешь. Я устал от всей этой неопределенности, я устал от жизни. Меня мучает совесть, что бы ты ни говорил, но во всех этих смертях виноват я и никто больше. Ты говоришь, что душе моего сына нужен будет проводник, так чем я не подхожу на эту роль? Если моя смерть поможет прекратить весь этот кошмар, то пусть будет так. Это ваш выбор, барон. Если вы твердо решили остаться, то будете мне помогать, это немного повысит наши шансы на успех. Как я смогу вам помочь? Я не владею ментальной магией, я и обычной-то не владею, я самый заурядный человек, у меня в роду не было ни одного одаренного. Барон, а почему вы столько лет сидите возле постели полумертвого полуживого сына? Ведь вы богаты, очень богаты. В империи ходят легенды о вашей сокровищнице. Вы вполне могли бы жить и в столице. Почему вы не прервали жизнь своего сына? Вы еще достаточно крепкий мужчина, да и на вид вам не больше 35-40 лет, вполне могли бы найти себе новую жену, молодую, красивую, которая принесла бы вам нового сына и наследника. Поверьте, стоило бы вам только появиться в обществе и желающих прыгнуть в вашу постель было бы хоть отбавляй. Я знаю. В первое время я выслушивал такие советы по 5 раз в седмицу. Даже были прямые предложения, в том числе и помощь мне с сыном, раз я по каким-то причинам не могу этого сделать сам. И что, почему вы остались? Я не знаю. Вот то-то и оно. Люди считают, что они властны над собой, а на самом деле всеми их поступками управляет их душа. Души ведь тоже бывают разные, у одного она просто огромная и сияет как солнце, а у другого мелкая и невзрачная, и ее света не видно даже в пламени свечи. Ваша душа, барон, относится к первым, поэтому вы и изводите себя, вы приняли состояние своего сына как некую кару, лично вам. Вот и тянете этот воз. Так что, вы... Точнее, ваша душа, может мне очень сильно помочь удержать душу вашего сына в этом мире, не дать ей скользнуть за грань, когда ее связь с телом прервется. Жаль, что не получится использовать вашу душу как проводника, зато она может стать посредником между душой вашего сына и проводником, может стать стражем при душе вашего сына, ее защитником и помощником. Маг, а зачем тебе тогда нужна душа Алики? Чтобы не допустить в тело вашего сына то, что создала Малария. Я даже боюсь себе представить, что приготовила Ламея для тела вашего сына. Так что, душа вашей жены станет щитом для вашего сына на пути этого создания. Я понял тебя, маг. Что мне делать? Для начала помогите мне все приготовить. И... если не вас это не затруднит, надо получше осветить эту комнату, а потом вскрыть комнату, что стало гробницей для тела и души вашей Алики. Барон, соглашаясь, кивнул и вышел из комнаты, делая вид, что полностью принял все слова этого залетного мага за истину. Не первую сотню лет по всей империи ходят слухи о магах-менталистах, об их способностях и их возможностях, а тут беглец из гильдейской тюрьмы, целенаправленно идущий именно к нему, точнее к телу его сына. Только глупец может принять на веру, что душа Лами станет кого-то защищать, скорее уж совсем наоборот, она станет не щитом, а копьем. Да и оговорка мага, о сокровищнице рода Десангре, его богатстве и былом влиянии, тоже чего-то стоит. Но как же хочется поверить, что его сын откроет наконец-то глаза, что весь этот кошмар прекратится, что родовое гнездо прекратит разрушаться, что снова зазвенит в старом замке веселый смех и наполнится он людьми, исчезнет наконец-то эта аура смерти, боли, страдания и безысходности. Поход барона выдался совсем недолгим, в конюшне он нашел заржавевшую мотыгу, а в полу развалившейся кузни старое и такое же ржавое зубило. По пути наверх, он еще заглянул в свою старую комнату и прихватил там свою шпагу, свою гордость, гномий клинок, выкованный подгорными мастерами и прошедший обработку в мастерских Светлого Леса у лучших мастеров-оружейников, после чего клинок обзавелся тонким слоем серебра и стал смертельно опасен для любой нечисти. Скорее всего, если бы с бароном, в этот момент кто-нибудь оказался бы рядом и поинтересовался бы, зачем ему шпага, то ответить он бы не смог. Какое-то иррациональное чувство подспудной опасности заставило его проделать немаленький крюк по замку и вооружиться столь экзотическим и смертоносным оружием. В бывшей комнате служанки жены маг тоже не сидел без дела. Вернувшись, барон обнаружил довольно странные приготовления. Маг разместил по всей комнате несколько десятков факелов и собрал из соседних комнат все подсвечники, а еще он вытащил из комнаты практически все, даже кровать, на которой столько лет пролежал сын барона. Сам юноша находился на полу, полностью обнаженный, а вокруг его тела маг собственной кровью наносил, прямо на плиты пола, какие-то знаки. Мешать барон не стал, он все еще продолжал надеяться на лучшее, но шпагу разместил поудобнее, теперь уже мысль вооружиться, не казалась ему такой уж глупой, а странный маг-менталист начал пробуждать не надежду, а тревогу. Все эти годы барон не прекращал попыток излечения сына, поэтому в родовом замке за это время побывало огромное количество всевозможных лекарей и магов, от магистров магии жизни из Светлого Леса, до магов смерти из Валузии. Барон ничуть не сомневается, что все они вполне искренне пытались ему помочь, но первоочередной их целью была сокровищница замка, о которой, тут приблудившийся изгой, абсолютно прав, еще недавно слагали легенды. Но сейчас сокровищница пуста, хотя на черный день барон кое-что и припрятал, совсем немного, но это может помочь восстановить замок, или начать новую жизнь его сыну. Сам барон уже давно для себя все решил, когда сын встанет на ноги, он уйдет в проклятые земли, он должен, нет, обязан, найти родственников своей жены и отдаться на их суд. Именно это и стало причиной настороженности барона. В некоторых пиктограммах он без труда разобрал некромантические знаки, а чуть погодя и пиктограммы магов крови, что не очень-то сочетается с магией ментальной. А маг между тем продолжал свою работу, вычерчивая какие-то знаки и пятная комнату своей кровью. Как последний штрих, маг установил в изголовье юноши огромный багровый кристалл и довольно улыбнулся. «Ну что, господин барон, начнем. А комнату вскрывать не будем. Нет, я смогу защитить душу вашего сына сам. Все же, душа Лами, это душа Лами и не стоит рисковать. Ну так что, приступим. Да, маг, начинай». Казалось бы, маг только этого и дожидался. От небрежного взмаха руки вспыхнули факелы, а пламя свечей засветилось каким-то гнилостно-зеленым светом. Маг положил свои руки на лоб и сердце юноши и затянул какую-то выворачивающую душу мелодию. У барона по спине побежали струйки пота, а во рту заныли зубы. Сначала барон не понял, показалось ему или нет, но из-за заложенной двери послышался какой-то звук, как будто чье-то тяжелое тело со всего размаха врезалось в стену. Но когда этот звук повторился, барон уже не сомневался, Его давно убитая им же жена рвется на свободу, тем более, что теперь звуку удара вторил длинный заунывный вой. Маг победно улыбался, а барон покрепче стиснул эфес шпаги. Теперь уже обреченный вой, казалось бы, шел со всех сторон. Громкий звук треснувшего стропила на ненадолго привел барона в чувство. Тело его сына тряслось мелкой дрожью, руки и ноги начали изгибаться под невозможным углом. В комнате стало чуть темнее, стало заметно, что некоторые свечи, до этого горевшие зеленым пламенем, погасли. Вот погасла еще одна, а от нее отделилось какое-то едва заметное облачко и направилось к соседней, но замерло на полпути, подчиняясь повелительному взмаху руки мага. Облачко забилось, как будто попало в сети, но маг держал его крепко. Будь барон чуть послабее духом, от того, что произошло сразу за этим, он мог бы и сойти с ума. Из стен комнаты начали выходить странные существа. Одни были едва заметны и были больше похожи на струйку тумана, вторые были намного массивнее и уже имели определенные очертания, чем-то напоминающие человеческие. Последней каплей стало появление давно почившего отца барона и его матери. Всю свою жизнь барон знал, что духи и привидения умерших людей не несут живым ничего хорошего, но ведь это был его отец, человек воспитавший, научивший его всему, что он знал, и его мать, женщина, давшая ему жизнь, не спавшая ночами возле его колыбели, его опора и защита в далеком детстве. Барон сам не заметил, как фамильный клинок оказался в его руке, лезвие светилось ярким белым светом, сигнализируя о присутствии вблизи нечисти. Такой родной и близкий голос неожиданно рявкнул: «Руби! Руби его!» Барон перевел взгляд на мага. Того всего трясло, тонкие пальцы превратились в длинные паучьи лапы с огромными черными когтями на концах, неопрятная борода шевелилась сотнями тонких белесых щупалец, тонкие губы исчезли, желтые кривые зубы превратились в длинные острые иглы. «Руби его!» Подчиняясь привычному голосу и команде, барон рванулся вперед, шаг, второй, и буквально в паре шагов от мага или от того, что магом прикидывалось, барон понял, что больше не может сделать ни шагу. Торжествующая ухмылка на лице существа придала ему немного сил, и барон как копьем ударил шпагой прямо в сердце неведомой твари. На несколько мгновений сила, остановившая барона, пропала. Клинок в руке вспыхнул белым пламенем, освещая самые дальние углы комнаты. Маленькое облачко, бившееся в сетях мага, рванулось к барону и, казалось, окутало его руку, подчиняя ее себе. Шпага взлетела ввысь и с размаху опустилась на тонкую шею существа, перерубая ее. Какой-то миг, голова еще держалась на месте, барону даже показалось, что она сейчас прирастет обратно, и он рубанул второй раз, на этот раз не по шее, а по этой омерзительной личине. Со стуком на пол упали две половинки головы, рассеченные почти на равные части. Еще какое-то время шевелились щупальца на одной из них, клацали зубы иглы, сверкали глаза, как бы обещая и грозя барону всеми карами. «Немедленно сожги это!» Опять раздался голос с отца. Барон непослушными руками собрал, так заботливо подготовленные тварью, факелы и свалил их кучей на останки. Несколько секунд ничего не происходило, а потом факелы ярко вспыхнули, и через пару секунд только пепел и противный запах напоминал о том, что здесь произошло. Барон перевел взгляд на дух своего отца. Он уже успел взять себя в руки и прекрасно осознавал, что если бы он хотел, то уже давно причинил бы ему вред. А значит, можно и немного поговорить. «Отец, что не узнал? Тебя тяжело не узнать. Спасибо за помощь. У нас мало времени. Душа Алики отдала нам всю свою силу, чтобы мы спасли тебя и нашего внука. Так что, благодари не нас, а ее. Она пошла на полное развоплощение ради твоей жизни. Что будет с Сергаром? Возьми кристалл твари, положи его на лоб сына и молись». Что это такое было? Сагди, пожиратель душ, самое мерзкое порождение ада. Они не имеют своих тел, поэтому используют чужие, перед этим пожирая душу. Человеческие тела не могут долго выносить в себе присутствие души Сагди и начинают трансформироваться. Если до момента окончания трансформации Сагди не находит себе нового тела, то его душа возвращается в ад на перерождение и служение более высшим существам, только в качестве вознаграждения Сагди сможет опять вернуться в мир живых. Все, наше время вышло. Позаботься о нашем внуке и замке, их души сильно изранены. Я не знаю, что успела сделать эта тварь, поэтому будь снисходителен к сыну. В этот момент от распростертого на полу тела раздался тихий стон, а за ним вопль полной боли. Тело выгнулось дугой, да так, что барон с огромным трудом смог удержать кристалл на лбу сына. Прошло всего одно мгновение, тело юноши расслабилось, а веки дрогнули и начали приподниматься. Из-под них появился ослепительный свет, казалось, что на месте глаз горят два солнца. Но длилось это совсем недолго, 5-6 ударов сердца и свет исчез. «Ладно, пусть будет так», — расслышал барон тихий шепот духа. «Береги сына и прощай».